Послесловие. Приветствую вас, дорогие читатели. Вы только что перелистнули последнюю страницу книги или дослушали эпилог в аудиоверсии. Узнали, чем закончилась история Марианны, и, смею надеяться, порадовались за всех героев. Возможно, кто-то даже загрустил, ведь книга так быстро закончилась, и придется расставаться с полюбившимися персонажами. Мир Эринвелла довольно большой, но вы обязательно еще встретитесь с этими героями на страницах новых книг. Совсем недавно я написала слово «конец», тем не менее для меня эта история всегда будет важна, она первая и горячо любимая. Сейчас я жутко волнуюсь за нее, как мама, отпускающая своего ребенка в самостоятельную жизнь. Сильно мечтаю увидеть последнее пророчество, напечатанное книгой. Очень жду ваши оценки, впечатления и отзывы. Чтобы узнать о новинках, подпишитесь на мою страницу автора. Все эти небольшие действия очень важны для меня. Это возможность получить обратную связь и большая поддержка для любого автора, ведь без читателей книга не сможет заговорить и рассказать свою историю. Обменяться впечатлениями, задать вопросы по книге, обсудить какой-то момент или просто следить за работой автора можно через мой телеграм-канал. Спасибо за внимание, и теперь уже точно конец.